Глава третья. Invicta Prime. Столичная планета дома Соларионов. Арис Соларион вошел в кабинет герцога Элиаса Солариона без стука. Дверь распознала его биометрию и открылась бесшумно. Герцог даже не поднял головы, делая пометки на голографической рабочей поверхности. Янтарные символы вспыхивали под его пальцами, формируя документы и приказы. Дела не терпели отлагательств. Арис не настаивал на немедленном разговоре. Он подошел к окну, безэмоционально взглянув на геометрически выверенное зеленое насаждение. То, что для других людей было бы настоящим чудом, для соларионов стало обыденностью. То, чего они даже не замечали. Красота, доведенная до совершенства и потерявшая из-за этого саму суть. «Император собирает армию», — произнес Элиас Соларион спустя какое-то время. «Знаю», — ответил Арис Соларион, продолжая стоять спиной герцогу. «Меня забрали Лирен и ее теней. Беркуты, тигры, орланы. Личные группы всей нашей ветки принимают участие в этой безумной вылазке». Арис, наконец, развернулся к герцогу. При этом Дорки, Дельты и прочие группы остались на Инвикте. Он сделал шаг от окна. «Интересное распределение сил, не правда ли?» «Ты на что-то намекаешь?» Элиас, наконец, поднял взгляд. Его металлические глаза встретились с такими же металлическими глазами Ариса. «Намекаю?» Бровь Ариса взлетела вверх. «Отец, я прямым текстом говорю, что император решил выказать нашей ветке недовольство. Я могу понять, почему на Гиперион-7 отправились только наши группы. Это твой участок, поэтому если и жертвовать, то твоими ресурсами. Но когда я узнал, что на Гиперион-7 отправляют Золотого с его группой, да еще в качестве вольных наемников, все встало на свои места». «Уже знаешь», — хмыкнул Элиас. Он откинулся в кресле и сложил руки на подлокотниках, изучающе глядя на сына. «Отец, не нужно считать меня затворником, который интересуется только артефактами предтеч и сорхами», — ответил Арис. «Я стараюсь держать руку на пульсе. И этот пульс подсказывает мне, что император Лириан IV играет с нами в очень опасную игру». «Поясни», — потребовал Элиас. «Мион», — ответил Арис. «Дополнительные 66,5 килограммов стали неприятным сюрпризом для всей империи. Это усилило позиции Вейранов, усилило твое влияние. Но это же пошатнуло позиции герцогов Маркуса и Альдерона. Не мне напоминать тебе о том, что они являются любимчиками нашего уважаемого императора. Их секторы процветают, флоты растут, а ты превзошел их одним махом. Уверен, твои мелочные братья прибежали и нажаловались императору на то, что ты их притесняешь, что получаешь слишком много внимания, слишком много ресурсов и власти. Вот и Лириан IV вздумал устроить показательную порку, лишив нас личных групп. У меня нет гарантии, что мои тени вернутся живыми. Лириан — одна из лучших, но даже лучшие погибают. При этом не отправить ее я не мог. Приказы императора не подлежат обсуждению». Элиас молчал. Пальцы медленно постукивали по подлокотнику кресла. Единственный признак того, что слова сына его задели. «Группы можно набрать заново», — произнес он наконец. «Меня больше волнует судьба барона. Впервые за последние 30 лет я даровал кому-то титул и вообще впервые лично вручил крест героя. В моем секторе нет активных боевых действий, нет героев. А за то, что произошло 54 года назад у Гипериона-7, следовало не награждать, а казнить. И тут такой случай, которым я не мог не воспользоваться. Молодые герои — отличный символ для знамени, за которым можно идти». «Для всех твое решение наградить Золотого было неожиданным», — произнес Арис. «Многие восприняли это как знак, что времена меняются, что даже в твоем секторе могут появиться герои. А это не нравится тем, кто привык к стабильности». «И императору тоже», — добавил Элиас. «И императору», — согласился Арис. «Он не любит перемен, которые не контролирует. А ты, отец, создал перемену. Новый род, новый барон. Наша ветвь получила слишком много сил и влияния, поэтому император решил напомнить нам наше место». «Ты слишком спокоен для того, кто вытащил парня из фронтира», — заметил Элиас. «Уже списал его?» «Списал?» Брови Ариса взлетели. «Нет, отец, никого я не списывал. Знаешь, кроме потенциальной потери Лирен, в этой ситуации меня больше всего беспокоит то, что мне придется отпустить учителя, которого я нанял для Каэля. За эти 3 месяца я хотел обучить парня манерам, присущим аристократам, и основам политики между домами. Научить держаться на приемах, чтобы не опозорился на первом же балу. Теперь придется корректировать планы и думать, как обеспечить его обучение уже во время учебы в академии. Во всем остальном проблем нет». «Объяснись», — холодно потребовал Элис. Он не повышал голоса, но такая резкая смена тона была равносильна крику. «Ты говоришь так, словно они уже вернулись». «Ты читал мой отчет», — произнес Арис. «У Золотого есть то, что не поддается логике. Я назвал это аномальным везением. Причем оно окутывает не только его одного, но и распространяется на всю его группу. Посмотри сам. Император почти поглотил девочку из ветки Дорнов, но вмешалась случайность. Ей повезло, что он увидел символ Соларионов и сумел совладать жаждой. Одна секунда задержки, и она была бы мертва. Но символ нашего дома остановил императора. Случайность? Может быть. Но таких случайностей слишком много. Повезло здесь, повезло там. Мелочи, из которых складывается успех. Но когда мелочей становится слишком много, это уже не мелочи. Так что я даже рад, что Золотого и его группу выделили в официальную команду наемников. Когда они закончат Академию, останутся единой группой. Они разбредутся по разным концам галактики. Неожиданно слышать слова о везении от человека, который опирается только на факты и подтвержденные данные, заметил Элис. «Я не верю в везение как философскую концепцию, отец», — ответил Арис. «Но я вижу аномалию. Группа из 9 необученных детей выжила там, где погибли матерые десантники. Они выполнили задачи, которые были им не по силам. Это аномалия. Раз так, это моя сфера ответственности. У Соларионов аномалиями занимаюсь я». «Если ты ошибаешься», — медленно произнес Элис, — «и Каэль Золотой погибнет на Гиперионе-7, это будет не только моя проблема. Это будет проблема всей нашей ветки. Император использует это против нас». «Я не ошибаюсь, отец», — спокойно ответил Арис. «Он выживет. Аномалии просто так не исчезают». Система Гиперион-7. «Ультера, 26-й причал», — произнес диспетчер орбитальной станции Гипериона-7. «Коридор свободен». «Принял», — ответил я. Нажав несколько кнопок, я вывел путевые векторы на проекционный экран. Зеленые линии протянулись от нашего фрегата к станции, указывая оптимальную траекторию. 26-й причал. Идем на стыковку». Малый фрегат «Ультар», любезно предоставленный нам Империей, был хорош. Нет, не просто хорош. Он был идеален для группы из 9 человек. 30 метров в длину, 2 маршевых двигателя и 4 маневровых. Правда, вооружение было минимальным. Всего 2 турели с плазменными пушками, да 2 ракетные установки на 8 ракет класса «Корабль-корабль». Больше для самообороны, чем для полноценного боя. Зато внутри было все необходимое. 10 кают, общая зона, склад снаряжения, медотсек и даже небольшая тренировочная комната. Корабль был новым. Пахло свежей обшивкой и смазкой. Двигатели работали ровно, без вибраций. После моего северного ветра просто космический лайнер высшей категории. И что самое главное, «Ультар» был моим. Никто не мог приказать нам, куда лететь. Только советовать. Правда, порой очень настойчиво советовать. Лидером малышей остался Райан. Шустрик был идеальным командиром, умеющим влезать без мыла туда, куда и с мылом-то тяжело протиснуться. Однако по документам главой группы наемников пришлось стать мне, барону. Вальтер наотрез отказался от подобной чести. Он хоть и был виконтом, но сразу заявил, что родственники его с костями сожрут за управление отрядом наемников. Дом Кирон не одобрил бы подобного шага. У Зарины титула не было, так что пришлось эту нелегкую ношу взваливать на себя мне. Хотя особым желанием я не горел. Мне и пилотам было неплохо. Я подвел фрегат к причалу, аккуратно снижая скорость. Огромный зев орбитальной станции был заполнен энергетическим полем, не позволяющим вакууму космоса ворваться внутрь. «Ультар» медленно прошел сквозь защитное поле и тут же попал в цепкие лапы стыковочных механизмов. Наш фрегат слегка качнулся, двигатели отключились, и нас медленно опустило на посадочную площадку. «С прибытием!» — произнес я, не поворачиваясь к остальным. «Добро пожаловать на орбитальную станцию Гипериона-7. Снова. Век бы ее не видеть», — пробурчала Лана. «Командиру отряда наемников малышей прибыть к командованию», — послышался в динамиках приказ. «Сектор Б, зал совещаний номер 3». «Знаешь, Золотой, у меня порой складывается ощущение, что ты специально соскочил с роли командира». В голосе Райана читалось недовольство. «Негоже баронам, пусть и безземельным, бегать по совещаниям!» С улыбкой ответил я. «Топай давай! Нельзя заставлять командование ждать. Они этого не любят!» Мы вывалились из корабля. Райан отправился по делам. Мы же начали осматриваться. Когда мы прибыли сюда в прошлый раз, орбитальная станция оказалась полупустой. Сейчас же здесь было просто не протолкнуться. Корабли постоянно прибывали, люди куда-то шли, кто-то что-то делал. Такой организованный хаос в масштабах одной конкретной станции пугал и вызывал уважение одновременно. Чужие взгляды мы ощутили сразу. Наши призраки X2 настолько выделялись среди четверок или даже троек, что сразу приковывали взгляд. Не самый добрый, к слову, взгляд. Матерые вояки смотрели на нас, как на лишних, каковыми мы, по сути, являлись. Дети, пусть даже и в дорогой броне, никогда не будут своими на военной операции. Выбрав пустой пятачок неподалеку от ультара, мы сбились в кучу. Желание гулять по станции резко ушло. Я настроил дроны-малютки и запустил их к потолку. Шесть маленьких ос бесшумно поднялись вверх, растворяясь в тени между балками перекрытий. Разведка должна работать всегда, даже когда ты находишься среди своих. Результат не заставил себя ждать. Кругом только и велись разговоры, что о нашей группе. «Это же те самые. Дети, что получили крест героя?» «Они. Я слышал, что они сами сюда напросились. Император не смог им отказать. Им-то здесь что делать? Дети же. Хрен знает. Мы же за вторым крестом прибыли. Ты же видел их броню? Нам, армейским, о такой только мечтать. Это полноценный Икс». «Да хрень это все. Прибыли сюда, чтобы покрасоваться. Я слышал, что здесь есть любимчик герцога. Просидят на орбите, пока мы делом будем заниматься. А как только что-то начнется, тут же свалят». Видел их позывной. «Малыши». Прямо в точку. Детский сад на войну притащили. Подобные разговоры велись повсеместно. Среди присутствующих не было никого с форпоста. Только новички. И для них мы, 21-летние дети, стали лишними. Как здесь на станции, так и в системе в целом. Что забавно, нас не оскорбляли, не провоцировали. Просто обсуждали, как непонятный элемент, который все видят, но никто не знает, зачем он здесь. Дроны продолжали летать по станции, передавая весьма странную картинку. Кроме армейских подразделений, здесь присутствовали группы по 20-30 человек. Они, как и мы, держались особняком. Многие символы были мне незнакомы, но один сразу бросился в глаза. Причем даже не он сам, его я увидел позже. Вначале я приметил двух знакомых. 33-го, с которым мы провели много незабываемых минут, а также девушку в черном. Ту, что стояла за спиной Ариса Солариона, когда тот прибыл к нам на планету. Сейчас она, как и вся ее большая команда, была облачена в туман. Отряд особого назначения «Тень» Дома Соларионов. Вот только подобных отрядов, принадлежащих Дому Соларионов, здесь оказалось непозволительно много. Я даже не знал, что «Тень» является не единственным. Неожиданная новость, из-за которой я перестал понимать, что здесь вообще происходит. Нужен Райан. Наверняка он сейчас выясняет все детали. Командир вернулся только через час. И, судя по хмурому лицу, новости он принес не самые хорошие. Увидев нас, он кивнул в сторону корабля. Говорить будем внутри, подальше от чужих ушей. Я вернул своих мелких ос и, зайдя на корабль, решил проверить его на наличие лишних. И если я пользуюсь дронами-разведчиками, подобным могли промышлять и остальные. Запустил сканирование, и система корабля тут же выдала результат. На борту появилось два незарегистрированных устройства. Два. Маленькие, размером с ноготь. Значительно меньше моих ос. Явно что-то специализированное, а то и вовсе разработанное под заказ. Чужие дроны прилепились к обшивке в вентиляционной шахте. Один в грузовом отсеке, второй в коридоре возле рубки. Рорк разделался с ними с особой жестокостью, подавив направленным электромагнитным полем. Дроны дернулись, вспыхнули искрами и рухнули на пол. «Чьи?» — спросила Зарина, поднимая один из обгоревших корпусов. «Непонятно», — ответил Рорк, изучая второй дрон. «Я с таким никогда не сталкивался. Точно не серийное производство. Символов нет». «Нами заинтересовались», — произнес Векс. «Это логично. Мы выделяемся». Перегородка, ведущая в главную рубку, закрылась, и Райан посмотрел на меня. Я кивнул, показывая, что здесь уже безопасно. «Всех шпионов мы выловили». «Как сказал бы инструктор Карс, у нас очередная грувакская задница», — начал Райан. «Штурм Гипериона-7 намечен на завтра. Военная личная группа соларионов при поддержке авиации спустится на планету. Они являются основной силой, которая будет искать высшего Ксорха, не мы». «Говоришь так, словно это что-то плохое», — произнесла Лана. «Пока все выглядит хорошо. Остальные работают, мы отдыхаем. Лично я за». «Я тоже был бы за», — зло усмехнулся Райан. «Если бы не одно «но». Командованию пришел особый приказ относительно нашей группы. Вольный отряд наемников-малыши в обязательном порядке должен находиться на планете во время операции. Весь период. Мы спускаемся вместе со всеми и не отсвечиваем, так как интегрировать нас в общую структуру никто не собирается». «Другими словами», — медленно произнесла Зарина, «нас отправляют на планету, но к операции не допускают». «Именно», — кивнул Райан. «И сидеть там нам до тех пор, пока операция не будет завершена. Улететь раньше нельзя, даже если ксорхи захватят всю систему, потому что мы обязаны дождаться приказа или выполнить задание, иначе нас признают дезертирами». «Дезертирами?» — Лана подалась вперед. «Но мы же...» «Мы подписали документы», — перебил ее Райан. «Приняли статус вольного отряда». «А это значит, подчиняемся военным законам. Покинуть зону боевых действий без разрешения — дезертирство». Райан коснулся тактического планшета, выводя над ним голограмму Гипериона-7. Планета вспыхнула в воздухе в виде серо-бурого шара с черными шрамами от бомбардировок. Гиперион-7 был разделен на множество секторов. Каждый пронумерован и помечен цветом. Часть из секторов была заполнена красными точками. «Разведка определила наиболее перспективные участки для проникновения вглубь планеты», продолжил Райан, указывая на красные точки. «Будут использоваться бурильщики, что-то наподобие тех, с помощью которых нас вытащили из бездны. Малышам запретили появляться в этих участках. Если ослушаемся, будут сбивать как угрозу для операции. Генерал Маркан Тиранов, командующий этой заварушкой, вообще выделил нам вот эти горы». Проекция увеличилась, продемонстрировав остатки скал. То, что уцелело после двух орбитальных бомбардировок. «Ксорхов там нет, так что мы сможем спокойно просидеть до конца операции», — закончил Райан. «Да еще нам будет выделен бурильщик, чтобы потом отчитаться, что нас снабдили всем необходимым. Вот такие дела. От нас не требуют ничего, кроме нахождения на планете до конца операции. Необходимые припасы прибудут вечером». Векс активировал свой тактический планшет, выводя над ним голограмму системы. На дальнем краю шло ожесточенное сражение четырех сердцевиков и целой армады космических кораблей-людей. Десятки крейсеров, линкоры, истребители. Все это двигалось против четырех гигантских биологических кораблей. Часть армады уже была повержена. Обломки медленно дрейфовали в пустоте, а сердцевики двигались вперед с жуткой неумолимостью. «Они прибудут к планете через месяц», — произнес Векс, «после чего Гиперион-7 будет заблокирован. Их не уничтожат». «Если военные уйдут, не отдав нам приказ на отступление», — начала Лана, но умолкла под тяжелым взглядом Ториана. Озвучивать очевидное не требовалось, потому что все понимали, когда начнется глобальная эвакуация, никто о малышах не вспомнит. Не потому, что они такие забывчивые. Потому что приказ оставить нас на планете до завершения миссии. А завершение миссии может наступить только после уничтожения ретранслятора. «Сдаются только трусливые груваки», — заявила Зарина. Получилось не очень убедительно, но эти слова напомнили нам о том, что один раз мы из этой западни выбирались. Значит, выберемся еще раз. «Командир, нам нужны дополнительные ресурсы». Я посмотрел на Райана. «Сделай так, чтобы нам выделили двойную норму припасов и энергоячеек. Техник, нужны запасные детали для костюмов. Все, что можешь достать. Исходим из того, что мы задержимся на Гиперионе-7 чуть дольше, чем обычно. Генераторы и очистители в приоритете». Вся группа посмотрела на меня, но вопрос задал Райан. «Ты что-то задумал, Золотой?» — спросил он. «Ничего», — ответил я. «Когда у нас на фронтире начиналась полная задница, первое, что требовалось сделать — обеспечить себя ресурсами, потому что никто больше ничего не даст. Император подписал нам бумагу о полном обеспечении. Так давай развернемся по полной. Не забудьте о том, что мне нужны 6 гераней с полными кодами доступа. Мы собираемся выживать 3 месяца на планете полных ксорхов. Нам нужно подготовиться как следует». «Это логично», — подтвердил Векс. Список необходимого оборудования будет через 10 минут. Я продумаю все, чтобы мы выжили. Можете скидывать свои пожелания. Что нужно? Припасы на 5 месяцев. Сразу предложила Лана. Если задержимся дольше 3. Медикаменты, добавила Зарина. Все, что достанем. Регенераторы, стимуляторы, обезболивающие. Боеприпасы, произнес Ториан. Много боеприпасов. Для всех типов оружия. «Запчасти для дронов», — напомнил я. «И сами дроны. Разведка, ремонт, боевые». Группа ожила. У нее появилась цель. Можно сидеть и ждать смерти. Так делают груваки. Но можно готовиться к неизбежному и сделать так, чтобы неизбежное прошло мимо нас. «У нас есть время до утра», — произнес Райан. «Техник, идешь со мной. Будем выбивать из снабжения все, что можем. Калькулятор. Нужен список. 10 минут». «Остальным провести полную проверку систем корабля. Ультар в ближайшие полгода обслуживания не получит. Каждый винтик, каждый модуль. Если что-то не работает идеально, чинить немедленно». Забавно было следить за реакцией техников станции, когда Райан совал им под нос приказ императора. Полное снабжение, без ограничений. Дошло до того, что прибежал даже кто-то из высшего офицерского состава, чтобы утихомирить разбушевавшихся наемников. «Майор. Я не запомнил имени. Но волшебная бумажка с оттиском дома Солариона подействовала и на него». Майор посмотрел на документ. Прочитал, перечитал, проверил печати, посмотрел на Райана, на меня, на остальных. «Выдать все, что запрошено», – процедил он сквозь зубы. «Полный список». Техники переглянулись. Один открыл рот, чтобы возразить. «Я сказал все!» – рявкнул майор. «Это императорский приказ». «Или вы хотите объяснить имперским наблюдателям, почему не выполнили распоряжение Лириана IV?» Техники быстро закивали и разбежались. Майор еще раз посмотрел на нас. «Не знаю, что вы задумали», — произнес он. «И знать не хочу. Но если вы сорвете операцию, вас накажут. Вам выделили зону. Вот и сидите в ней. Детям не место на войне». Забавно, но я был с ним совершенно согласен. Детям на войне делать нечего. Нам требовалась основательная подготовка и обучение. Но имеем то, что имеем. Выбора нам не предоставили. Значит, придется доказывать, что даже взрослым дядям придется воспринимать малышей всерьез.